Глава 1. Перешагнув тело рыжеволосой девушки, темный лорд с презрением уставился на стоявшего в своей кроватке годовалого Гарри Поттера. «И этот мальчишка якобы станет причиной моего падения», — высокомерно заявил темный волшебник, после чего, направив в сторону ребенка свою волшебную палочку, произнес излюбленное убивающее заклинание. Однако то, что произошло дальше, для Волдеморта было неожиданностью. Внезапно перед мальчиком возникла стена из толстых веток. Луч Авады, едва коснувшись защиты, моментально испарился. «Отойди от моего сына, мерзкий выродок», — раздался гневный возглас рыжеволосой девушки. Обернувшись, темный лорд увидел совершенно иную Лили Поттер. Ее кожа была бледно-зеленой, а вместо привычной одежды девушка была облачена в зеленоватую, покрытую листьями одежду. Волосы волшебницы стали более насыщенного рыжего цвета, чем были до этого. Да и аура Лили совершенно изменилась. Никто, кроме самой девушки, не знал, что род Эванс когда-то давным-давно был кланом Дриад, но с течением времени ослабел и вскоре стал совершенно магдловским, и лишь у Лили спустя много веков пробудились силы и способности Дриады. Зная о том, что английские маги крайне отрицательно относятся к магическим существам, девушка при помощи сильных чар иллюзий смогла скрыть свой облик от остальных. И вот когда темный лорд вошел в коттедж Поттеров и после убийства Джеймса напал на девушку, только благодаря своему дриадскому происхождению Лили и смогла выжить. А теперь перед темным волшебником предстала довольно рассерженная дриада. Впрочем, в своем высокомерии Том Редбл не считал Лили себе соперницей, а зря. Ведь дриада, если ее разозлить, становилась гораздо опаснее любого магического существа. «Что же, хоть ты и не грязнокровка, но все равно ты мне не ровня», — высказался темный лорд и в очередной раз атаковал девушку своим излюбленным убивающим заклинанием. Однако Лили быстро увернулась и в ответ контратаковала. Зеленая магическая волна, выпущенная рыжеволосой дриадой, окружила темного мага, так что тот был не в силах даже пошевелиться. Глаза Лили горели ярким зеленым огнем. Вытянув вперед правую руку, волшебница заставила темного лорда сгореть в зеленом пламени, так что от того остался лишь пепел и упавшая на пол волшебная палочка. Стоявший в своей кроватке, Гарри молча наблюдал за всем происходящим. Как только с Волдемортом было покончено, Лили снова накинула на себя иллюзию обычной волшебницы. Так, что мы имеем в итоге? Джеймс погиб по своей глупости, назначив хранителем тайны паршивую крысу. Искать Петтигрю я не вижу смысла, как и отдавать Гарри в руки Сириуса. Этот инфантильный, безалаберный кобель сам о себе позаботиться не может, не то что о моем сыне. Хотя, зная Блэка, я уверена, что он в скором времени помчится мстить Петтигрю. Таким образом, если бы я не удосужилась на свое 17-летие окончательно принять наследие, то сейчас мой сын был бы сиротой, и я догадываюсь, куда в таком случае его бы отправил Дамблдор. Ну уж нет, в руки Петуньи и ее дегенерата муженька я своего сына не отдам. Хоть темный лорд и пал, но на свободе остались многие его слуги. Так что следует покинуть Англию, да и Орден Феникса доверия мне не внушает. Решено, я забираю все необходимые вещи и вместе с Гарри уезжаю в магическую Америку. Хорошо, что у родителей Джеймса там был небольшой особняк, размышляла Лили, расхаживая из стороны в сторону. На то, чтобы собрать все документы, связанные с родовыми сейфами Поттеров в Гринготтсе, а также ключи от них, вместе с книгами и прочими важными вещами, у Лили ушло порядка 2 часов. Благо сумка с чарами расширенного пространства была у девушки всегда под рукой. Затем Лили быстро переодела Гарри в теплые вещи и, взяв своего сына на руки, уже собралась покинуть порушенный дом, вследствие сильного магического выброса. Однако стоило Лили с Гарри на руках выйти на улицу, как перед ней возник Хагрид. Лесничий с шоком уставился на рыжую волшебницу. Ведь, как и остальные члены Ордена Феникса, полувеликан уже успел списать Лили Поттер со счетов, ведь так называемые светлые были уверены, что девушка мертва. «Что ты здесь делаешь, Хагрид?» — произнесла Лили, смотря на опешившего полувеликана. «Я прибыл сюда с важным поручением от профессора Дамблдора. Гарри нужно доставить в безопасное место», — после недолгого молчания произнес лесничий. «Так как я догадываюсь, что это за безопасное место, то скажу сразу, Гарри останется со мной. Но это же нужно для блага малыша Гарри. Нет, своего сына к Петунье и ее поганому муженьку я не отдам, а теперь прочь с дороги. Так и передай директору». Пока Лили говорила это, ее глаза светились ярким зеленым светом, так что Хагриду ничего не оставалось, как молча уйти. «Ишь, чего захотел старый маразматик? «Воспитать из Гарри послушную тебе марионетку я не дам», — мысленно произнесла Лили, после чего вместе со своим сыном исчезла из Годриковой лощины, активировав найденный в доме порт-ключ до американского коттеджа семьи Поттеров. Данный особняк располагался в 50 километрах от самого криминогенного города США, Готэма. Так что когда Лили с Гарри оказались там, девушка первым делом активировала мощную защиту вокруг особняка. Оставив уснувшего сына на попечении местных домовых эльфов, Лили вскоре отправилась в американский филиал Гринготтса, где занялась оформлением всех необходимых бумаг. Так как здесь к магическим расам в отличие от Англии относились более терпимо, то Лили убрала с себя иллюзию и стала расхаживать в своем истинном облике. Затем, зайдя в Министерство магии США, девушка оформила для себя и своего сына местное гражданство. Это было нужно, чтобы иметь страховку против Дамблдора. Тем временем в Англии после исчезновения Лили и Гарри Поттеров, события развивались следующим образом. Сириус, погнавшись за Питером, оказался в Азкабане по ложному обвинению. На семью Лангобаттомов совершили нападение пожиратели смерти, убив Фрэнка и Алису, тем самым оставив их сына Невилла сиротой. Однако подоспевшие Авроры сумели повязать и перебить нападавших, за исключением Беллатрисы. Темная волшебница сумела скрыться от преследования при помощи резервного порт-ключа. Как только большинство слуг темного лорда было отправлено в Азкабан, было объявлено об окончании гражданской войны. После выступления Дамблдора, Гарри и Лили объявили пропавшими без вести. Хотя на самом деле это было не так, контакты магической Англии и магических США были давно прерваны, так что узнать правду британские волшебники не могли в принципе. Закончив все свои дела с обустройством в Штатах, Лили вскоре устроилась на работу в местный отдел тайн. Время от времени ее миссии проходили в Макгловском мире, и вскоре среди преступников и полицейских немагического мира стали распространяться слухи о девушке с прозвищем «Ядовитый плющ». И некий герой Готэма проявлял настойчивость, чтобы поймать рыжую дриаду, так как не все миссии Лили по нахождению важных артефактов были довольно мирными. Часто дриаде приходилось с боем отбирать у Макглов те вещи, которые им не принадлежали. Зная о том, что ее преследует некий макгловский супергерой, Лили лишь презрительно ухмылялась. Ведь без ее на то позволения, обычный человек не сможет обнаружить дриаду. Пф. Чем бы дитя не тешилось, прокомментировала эту новость, полученную от своих коллег, Лили. Однако помимо своей работы, девушка не забывала и о своем сыне. Когда Гарри научился ходить и начал понемногу разговаривать, Лили стала обучать мальчика чтению и письму, перейдя на более гибкий график работы. Сидя в гостиной, на диване и держа пятилетнего сорванца на своих коленях, рыжая дриада читала Гарри очередную сказку из толстого сборника. Лишь треск горящих дров в камине раздавался в комнате. Сидя на коленях своей матери, Гарри с интересом рассматривал разноцветные иллюстрации к волшебной сказке, которую ему в данный момент читала Лили. Наслаждаясь уютом в гостиной, мать и сын не обращали внимания на сильный стук капель дождя по окну. Вот уже несколько часов на улице бушевал сильный ливень, так что выйти было нельзя. Закончив читать сказку своему сыну, рыжая дриада отнесла уснувшего мальчика в его спальню, после чего спустилась на первый этаж и, взяв магическую газету, издаваемую МКМ, особое внимание Лили уделила статьям, посвященным ситуации в магической Англии. Хоть волшебница и покинула Альбион, но следить за тамошними событиями не переставала. Примечание к части. Это начало истории, правда, будет после окончания рассказа о Гарри и чемпионках Марвел. Кто из девушек должна быть сокурсницей Гарри в американской магической академии? 1. Дафна. 2. Нимфодора. 3. Обе. Какой вариант наберет 5 голосов, тот и станет основным. На сегодня все. Жду ваших отзывов. Глава 2. Прошло несколько лет. Гарри рос весьма любознательным и активным мальчиком, так что следящим за ним домовым эльфам приходилось прилагать огромные усилия, чтобы тот не влез в неприятности, когда начал исследовать свой дом. В отличие от магической Англии, где дети-волшебники до поступления в Хогвартс редко общались со своими сверстниками, чистокровные только на различных мероприятиях, в Штатах дела обстояли куда лучше. Когда Гарри исполнилось 6, Лили записала и отвела своего сына в начальную магическую школу. Данное учебное заведение располагалось в 30 километрах от Готэма. Зная о ситуации в городе, где ни один день не обходился без убийств, грабежей и изнасилований, руководство магической школы, как впрочем и губернатор магического штата, установили заградительную линию, призванную оградить юных магов от данного опасного магловского города. В школе, в которую стал ходить Гарри, учились не только дети из человеческих семей волшебников, но и представители магических рас, вроде Вейл, Дриад, Оборотней. У вампиров и высших эльфов были свои учебные заведения, но это не значило, что представители этих двух рас не могли контактировать с остальными. Да и вообще такого ярого разделения по чистоте крови, как в Англии, здесь не было. Чистокровные свободно общались с маглорожденными и полукровками. Ко вторым и принадлежал Гарри. Его отец был чистокровным магом, а мать являлась чистокровной дриадой. От своих родителей мальчик перенял довольно сильный магический потенциал, ему с легкостью давались все основные волшебные предметы. С первых дней своей учебы в начальной магической школе Поттер сумел познакомиться и затем подружиться с несколькими ребятами. Алекс Морган, чистокровный оборотень, мальчик с яркими синими глазами и короткими светлыми волосами, с ним Гарри часто устраивал небольшие безобидные розыгрыши своим одноклассникам. Далее в группку Поттера вошла Оливия Смит, дочь главы Ковина Вейлштата. Как и Алекс, она была довольно непоседливой, веселой и открытой к общению. Эта троица быстро прославилась не только как лучшие ученики школы, но и как организаторы множества шуточек, которые никогда не несли в себе членовредительский характер. Занятия в школе проходили с 8 утра и до часу дня, после чего детей забирали либо их родители, либо домовые эльфы, что чаще всего и случалось. По крайней мере, с Гарри было именно так. Лили в последнее время стала буквально пропадать на работе, количество артефактов, необходимых забрать у маглов, росло в геометрической прогрессии. Лезть в разборки между представителями магловского закона и преступниками рыжеволосой дриады не собиралась. Ей до обычных людей не было никакого дела, хотя иногда все же приходилось идти на крайние меры, когда маглы не желали отдавать артефакты. В таком случае Лили тихо и бесшумно ликвидировала их при помощи контролируемых ею растений. Стоя в тени одного из небоскребов Готэма, Лили внимательно следила за обстановкой. Согласно полученным сведениям, сегодня у магловских бандитов намечается так называемая стрелка, на которой они будут обмениваться парой найденных магических артефактов, о назначении которых эти отбросы общества совершенно не имеют никакого представления. Накинув на себя чары маскировки, девушка стала ждать своих клиентов. И вот, наконец-то, спустя несколько десятков минут, в переулок вошли две группы бандитов, вооруженных до зубов. При этом у первой группы на куртках были нанесены изображения игральных карт. Конечно, Лили знала о том, что в преступном мире Готэма появился свой король, действующий под псевдонимом Джокер. Этот тип прославился крайней жестокостью и дерзостью своих нападений. Но до этого момента дриада не сталкивалась с подручными этого психа. В отличие от большинства лидеров преступного мира, Джокер был преступным гением, и его поступки было крайне сложно спрогнозировать. Но рыжая дриада знала наверняка, что если в руки к этому клоуну попадет магический артефакт с неясными свойствами, то ничего хорошего от этого ждать не стоит. Отбросив в сторону посторонние мысли, рыжеволосая девушка сосредоточилась на наблюдении за бандитами. «Итак, как я погляжу, вы достали нужную сферу», — указав в сторону коробки в руках высокого парня, произнес бандит в маске. «Было непросто ее найти, но мы сделали это. Так что за 250 тысяч зеленых мы так и быть отдадим вам эту штуку», — высказался другой преступник. «А немного вы просите?» — ехидно высказался все тот же бандит в маске. Однако не успел его собеседник ответить, как из темного угла вышла стройная рыжеволосая дриада. Заметив ее, бандиты тотчас направили на девушку свои автоматы и открыли стрельбу. Взмахнув рукой, Лили создала напротив себя стену из крепких и толстых веток, которые вскоре пришли в движение и стали раскидывать бандитов в разные стороны. Нескольких преступников ветки подняли вверх и, резко сжав, задавили мужчин. Неспешно ступая по мощенному плиткой переулку, Лили присела на корточки и подобрала коробку с артефактом. Однако дриада вскоре почувствовала, что здесь она находится не одна. Убрав сумку с чарами расширенного пространства, отобранный у бандитов артефакт, рыжеволосая дриада с легкой улыбкой на лице смотрела на то, как с вершины небоскреба спускается местный страж справедливости. Приземлившись в нескольких метрах от девушки, облаченный в свой бронированный костюм, темный рыцарь Готэма с решительным видом направился в сторону рыжеволосой дриады. Пока он шел, Лили заранее приготовила эвакуационный порт, ключ, так как вступать в битву с Бэтменом рыжая дриада не хотела. Свою задачу, а именно изъятие важного артефакта у магловских бандитов, Лили выполнила, так что задерживаться далее в Готэме она не собиралась. Глава 3. Стоило темному рыцарю Готэма замахнуться на рыжую дриаду своим батарангом, начиненным специальным усыпляющим газом, как Лили ехидно улыбнулась и, сжав в руке свой порт-ключ, сделанный из простой броши, тут же исчезла в ярком свечении. Но за несколько мгновений до того, как окончательно скрыться, девушка успела кинуть в Бэтмена заклинание стирания памяти. Вся информация о ней тут же пропала из головы борца с преступностью. Остальные, кто мог ее опознать из числа Макглов, были давно мертвы и являлись преступниками, с которыми Лили не церемонилась. Конечно, ее методы были довольно радикальными и находились на грани нарушения статута, но рыжей волшебнице удалось убедить свое начальство в том, что она знает, что делает. Дабы не подставлять остальных магов, девушка специально сделала себе образ мета-человека, и именно этот образ Лилии был знаменит в магловском мире. Пока его мать совершала множество миссий по поиску важных магических артефактов, Гарри продолжал усердно учиться в подготовительной магической школе, осваивая на отлично самые азы волшебства. Правда, когда мальчику исполнилось 11, Лили со своим сыном уехали в другой штат, где у Поттеров было еще одно жилище, а особняк в районе Готэма законсервировали. Причиной переезда послужил перевод волшебницы в другое отделение Министерства магии. На то, чтобы обустроиться на новом месте, у матери и сына ушло порядка 2 дней, после чего Лили устроила Гарри в новую магическую школу, только теперь это был другой уровень. Если приводить аналог с магловским миром, то она являлась средней, и здесь юные волшебники учились с 11 до 17 лет, после чего могли поступать в любой магический университет по своему увлечению. Как и в начальной магической школе Готэма, в новом учебном заведении, в котором теперь предстояло учиться Гарри, помимо людей-магов учились и представители волшебных рас. Но в отличие от предыдущей школы, в этой у Поттера завести друзей не получилось. Впрочем, мальчик не особо и расстраивался, сосредоточившись на получении новых знаний. Учеба для Гарри давалась весьма легко. Больше всего мальчика привлекали чары темные искусства. Так что к своему 6-му году обучения Поттер уже был победителем в нескольких турнирах по дуэлям, проводимых в школе и в штате. Благодаря физическим тренировкам и постоянным практическим упражнениям в боевой магии, Гарри к своим 16 годам был довольно рослым и крепко сложенным подростком. Каждый день у Поттера был сильно распланирован. Юноша готовился к получению звания мастера дуэли и темных искусств. Кроме того, в будущем Гарри решил пойти по стопам своей матери и стать сотрудником отдела тайн. За то время, что прошло с момента их переезда в Америку, Лили благодаря своему дриадскому происхождению практически не постарела, оставаясь все той же рыжеволосой девушкой лет 20 на вид. Высокий, подтянутый парень с зелеными глазами и черной непослушной шевелюрой, неспешным шагом шел по парку. Сегодня был солнечный день, и Гарри решил прогуляться, а не сидеть над скучными учебниками, готовясь к выпускным экзаменам. Тем более, что Лили постоянно советовала своему сыну не слишком засиживаться за книгами. Учеба, конечно, важна, но и отдыхать следовало. В отличие от своих одноклассников, Гарри предпочитал отдыхать в одиночестве, а не в довольно шумной компании или в различных увеселительных заведениях. Также Поттер вел трезвый образ жизни, предпочитая не употреблять спиртных напитков и ни разу не курил, как делали его одноклассники. В последнее время Лили часто уезжала подолгу на свои миссии, оставляя подростка одного дома в обществе домовиков. Но по этому поводу Поттер совершенно не парился, предпочитая проводить время в домашней библиотеке, либо в тренировочном зале с бассейном, расположенном на цокольном этаже особняка Поттеров. Совершив привычную прогулку по парку, расположенному позади их дома, Гарри вернулся обратно и, сев на скамейку возле крыльца, достав из кармана уменьшенную при помощи чар магическую газету, быстро вернув ей привычный размер, юноша раскрыл ее и принялся читать последние новости в магическом мире. Лишь легкий ветерок нарушал уединение черноволосого парня с яркими зелеными глазами цвета изумруда. «Хм, очень интересно», – прошептал Гарри, внимательно читая статью о событиях в магической Англии и в Хогвартсе в частности. А за то время, что юноша со своей матерью прожил за пределами Туманного Альбиона, там произошло много всего. Во-первых, случилась неудачная попытка похищения философского камня, затем эпопея с Василиском, потом был побег из Азкабана некого Сириуса Блэка, а потом в волшебной части Англии началась война с вернувшимся из небытия, темным лордом Волдемортом. В качестве новой надежды всея магической Англии, выступал какой-то полноватый парнишка по имени Невилл Лонгботтом, которого усердно пиарил Альбус Дамблдор. На нескольких колдофото этот подросток находился в компании своих лучших друзей, рыжего парнишки с веснушками на лице и с глупой рожей. Рядом стояла каштановолосая девушка, в глазах которой читалась излишняя самоуверенность и всезнайство. Хмыкнув, Гарри перевернул страницу, решив почитать что-нибудь другое. Некоторое время юноша молчал и просидел на скамейке, предаваясь чтению газеты. Но вскоре раздался хлопок трансгрессии, и перед парнем возникла его мать. Лили была чем-то крайне недовольна и, пропустив мимо ушей приветствие со стороны юноши, молча прошла мимо, тихо шепча какие-то ругательства в адрес старого маразматика и его ордена жареной курицы. Решив выяснить, в чем дело, Гарри закрыл газету и поспешил следом за своей матерью. Зайдя в гостиную, юноша увидел, как его мать присела на диван и нервно теребила свой рыжий локон. От дриады исходили достаточно заметные магические всплески, говорящие о том, что волшебница чем-то серьезно недовольна. «В чем дело, мама?» – обеспокоенно спросил парень, присаживаясь рядом с Лили, но та пока предпочитала хранить молчание. И лишь немного успокоившись, с легкой улыбкой на лице, посмотрела в сторону своего сына. «Да ничего особенного, Гарри, не бери себе это в голову», произнесла рыжеволосая дриада. Но парня было не обмануть. «Мам, я же вижу, что тебя что-то беспокоит. Скажи, может, я смогу тебе помочь в этом?» Положив руку на плечо рыжеволосой дриады, произнес Гарри. В ответ Лили тепло улыбнулась и после недолгого молчания произнесла: «Спасибо за поддержку, Гарри, но я постараюсь сама во всем разобраться». Сказав это, дриада встала с дивана и молча ушла в свою комнату, оставив серьезно озадаченного парня одного в гостиной. «Хм, очень странно. Надо будет узнать, что же так взволновало маму, хотя у меня есть несколько подозрений», — тихо прошептал Гарри, смотря в спину ушедшей Лили. Посидев немного в гостиной, парень спустился по лестнице в подземный этаж и направился в сторону бассейна, чтобы немного расслабиться. Неспешно плавая в прохладной воде, юноша не сразу заметил вошедшую в помещение, одетую в свой зеленый купальник, собственную мать. Заметив своего сына в бассейне, Лили на несколько мгновений остановилась, решая, что ей делать дальше. Однако, быстро приняв решение, рыжеволосая дриада прошлась по краю бассейна и аккуратно зашла в воду, в стороне от своего сына. Полностью окунувшись, Лили стала неспешно плавать, пытаясь снять нахлынувшие на нее неудовольствие. Помимо неприятностей на работе, дриада стала ощущать, как ее инстинкты в последнее время сильно взыграли. Стоило ей взглянуть на мускулистое и крепко сложенное тело своего сына, как Лили чувствовала, как внутри нее разгорается желание предаться с Гарри разврату. В отличие от обычных магов и простых людей, дриады не испытывали никаких проблем с инцестом, так как их магия защищала данную расу от медленного вырождения, что можно было заметить среди многих чистокровных родов волшебников, излишне увлекшихся межродственными браками. Но Лили пока не собиралась поддаваться своим инстинктам, стараясь всячески заглушить их, но долго так бороться с этим проявлением своей природы рыжеволосая дриада все же не могла. Вскоре, когда Гарри вылезал из бассейна, Лили непроизвольно взглянула на тело своего сына и слегка вздрогнула. Быстро подавив свой позыв к соблазнению, девушка постаралась быстро отвернуться. «Нет, я так больше не могу. Мне надо чем-то отвлечь себя от этих сальных мыслей». Как только Гарри ушел, мысленно высказалась Лили, продолжая плавать в бассейне. Примечание к части. Кого первой должна подарить своему сыну, Лили? 1. Беллатрису. 2. Нарциссу. 3. Амелия. Какой вариант наберет 5 голосов, тот и станет основным. На сегодня все. Жду ваших отзывов. Глава 4. Пока его мать наслаждалась плаванием в бассейне, Гарри успел зайти в свою комнату и быстро переодеться, после чего юноша пошел на прогулку, в сторону парка, где его уже ждала Затанна. С темноволосой чародейкой Поттер познакомился несколько месяцев назад, когда та перевелась в магическое учебное заведение, в котором и учился юноша. Поначалу их общение было в основном деловым, сосредоточенным на учебе и крайне эпизодическим, но после того, как Гарри и Затанну стали постоянно ставить в пару на многочисленных проектных работах и даже конкурсах, парень и девушка стали постепенно узнавать друг друга более широко. Так что ничего удивительного, что вскоре многие их сокурсники увидели, как Поттер и Затанна начали ходить вместе, держась за руки. При этом Гарри и Затанна считались лучшими дуэлянтами во всем потоке. Боевая магия этим двоим давалась весьма легко, так что не находилось тех, кто бы решился бросить вызов этим двоим. Однако не только учебой Гарри и Затанна занимались. Данную парочку часто можно было увидеть гулящими по парку, либо в магловском мире, в разных развлекательных заведениях, вроде тех же кинотеатров и так далее. Но чаще всего Гарри и Затанна предпочитали гулять именно в парке, так как здесь и воздух был чище и людей поменьше, что-что, а излишнюю толпу парень и девушка крайне не любили, предпочитая проводить время вдвоем. «Гарри, ты опоздал», слегка скрестив руки на своей груди, высказалась темноволосая чародейка, после того как юноша пришел на их традиционное место встречи, полянку в начале парка. «Ну, прости, чуть не забыл о нашем уговоре», виновато произнес Гарри, слегка потерев затылок. «Ладно, но смотри у меня», Гарри, слегка шутливым тоном, но с нотками серьезности, ответила черноволосая девушка, после чего вместе с парнем отправилась на их традиционную прогулку по парку, нежно прижавшись к Поттеру. Неспешно прогуливаясь по парку, Гарри и Затанна вели неторопливую беседу обо всем. Пока ее сын гулял со своей подругой, Лили вылезла из бассейна и, вытеревшись теплым полотенцем, неспешным шагом пошла в сторону шезлонга, расположенного во дворе, окруженного высокими кустами, так что подглядеть, чем тут занимаются хозяева, было практически невозможно. Однако Лили все же слегка не устраивал рост растений, поэтому она взмахнула рукой, и кусты выросли еще на несколько десятков сантиметров, став более плотной стеной. Убедившись, что все стало как ей нужно, рыжеволосая дриада довольно улыбнулась и отнесла полотенце обратно внутрь дома, после чего, не став как-либо прикрывать свое обнаженное и роскошное тело, молча легла на шезлонг, надев солнцезащитные очки и чуть выпитив свою пышную грудь, принялась загорать. Рядом со шезлонгом, на котором лежала Лили, стоял небольшой столик с бутылкой прохладного лимонада и одним стаканом. Время от времени дриада пила этот прохладный напиток. Поначалу Лили лишь молча загорала, но с течением времени ее натура стала брать свое. Образы повзрослевшего и довольно крепкого черноволосого парня с такими же, как у нее, зелеными глазами цвета изумруда, стали все чаще и чаще посещать рыжеволосую дриаду. Не в силах сдержать свои эротические видения с участием ее собственного сына, Лили не заметила, как, опустив к своей киске руку, начала активно мастурбировать, ублажая саму себя. Левой рукой рыжеволосая дриада вовсю ласкала собственную грудь, прикрыв глаза, фантазируя о том, как Гарри нежно входит в нее. Чуть откинув голову назад, Лили сладострастно простонала, перестав как-либо сдерживаться. Лежа на шезлонге, рыжеволосая дриада вовсю занималась самоудовлетворением. На ее счастье, что Гарри ушел на весьма длительную прогулку со своей знакомой и соответственно не мог увидеть, чем именно занимается его мать. Слегка разведя свои ноги, рыжеволосая дриада вовсю двигала своими пальчиками в собственной мокрой киске, продолжая представлять, как ее насаживает на свой член Гарри. Совершенно не сдерживаясь, дриада стала томным голосом шептать имя собственного сына. Тем временем Гарри вместе с Затанной, углубившись в парк, вскоре вышли к средних размеров пруду и, встав в паре метров от кромки воды, просто молча уставились вдаль. Вскоре подул легкий ветерок, но парень и девушка на это совершенно не обращали никакого внимания, продолжая держаться за руки. Стоя на берегу пруда, Гарри и Затанна некоторое время просто молчали, пока парень не решился заговорить. «Затанна, у тебя есть ли какие-нибудь планы на лето?» «Да вроде нет. А что? Я хочу предложить тебе отправиться со мной в Европу. Мне нужен напарник для поиска нескольких важных магических артефактов». Девушка недолго думала и сразу же согласилась с предложением парня, ведь она давно начала засматриваться на Поттера, и шанс побыть с ним наедине, пусть и под предлогом поиска артефактов, не стала упускать. «Тем более, что мне всегда хотелось побывать в Европе, в особенности во Франции», мысленно высказалась темноволосая девушка, после чего высказала свое согласие на предложение своего сокурсника. Впрочем, Гарри не подозревал об истинной причине быстрого согласия Затанны. Увлеченно рассказывая девушке о будущей поездке, упомянув, что они на пару дней остановятся в Париже, Поттер не обратил внимания на то, как в предвкушении заблестели глаза у черноволосой волшебницы. Девушка давно являлась любительницей всего французского. Любимым писателем у Затанны являлся Гюго. С родителями девушка много раз посещала французские мюзиклы и различные выставки французских художников. Правда, пока в самой Франции девушке побывать не удавалось, но теперь, узнав, что на пару дней она с Гарри остановится в Париже, Затанна была преисполнена решимостью осмотреть, насколько возможно будет, все достопримечательности столицы Франции. Пока Гарри продолжал говорить, его собеседница уже успела мысленно составить план того, какие достопримечательности Парижа стоит осмотреть в первую очередь, а какие во вторую или оставить на последующие посещения столицы Франции. Постояв почти до темна и поговорив на различные темы, двое сокурсников поспешили покинуть парк. Выйдя из него, Гарри и Затанна быстро попрощались друг с другом, после чего девушка отпарировала обратно к себе домой, так как Поттеру было ближе всего добираться до своего коттеджа. Полюбовавшись несколько мгновений на звездное небо, черноволосый юноша неспешным шагом зашел внутрь своего дома, где застал спящую на шезлонге, совершенно обнаженную Лили. Не став слишком долго рассматривать свою мать, Гарри поспешил дальше внутрь дома, оставив рыжеволосую дриаду спать во дворике. Встав рано утром и сладко потянувшись, Гарри выбрался из теплой постели и направился в сторону ванной, чтобы принять утренний душ. Но сначала парень почистил зубы, исправив малую нужду. Зайдя в душевую кабинку и включив теплую воду, юноша стал неторопливо мыться, стараясь абстрагироваться от посторонних мыслей. Впрочем, иногда мысли парня недда переключались на одну черноволосую волшебницу. Продолжая мыться под душем, Гарри все время вспоминал то, как Затанна ему тепло улыбалась, отчего как-то уютно становилось на душе. Выйдя из душа спустя почти полчаса, Гарри быстро вытерся полотенцем и, переодевшись в новую одежду, поспешил на кухню, где Лили уже вовсю хозяйничала. Рыжая дриада заканчивала готовить для своего сына блинчики, когда тот спустился на первый этаж и тепло поздоровался с мамой. «Доброе утро, мама», нежно обняв рыжую дриаду, произнес Гарри, после чего плюхнулся на свободный стул. «Доброе», стараясь скрыть свои довольно смелые помыслы, связанные с собственным сыном, ответила Лили. Впрочем, от внимательного взора парня это не ушло. «В чем дело? Тебя что-то беспокоит?» — поинтересовался Гарри. «Да, нет, все нормально. Просто небольшие проблемы на работе», — постаралась увести разговор в другое русло рыжеволосая дриада. Понимая, что его мать что-то недоговаривает, Гарри не стал настаивать на продолжении скользкой и, скорее всего, неприятной для Лили темы. Вежливо поблагодарив ее за вкусный завтрак, юноша стал за обе щеки уплетать аппетитные блинчики с повидлом. Примечание к части. «Я все же решил изменить состав гарема для Гарри. Вместо сестер Блэк, которых довольно часто пихают в гарем Ник к Поттеру, будут другие дамы. Одной из них, как вы можете понять, является Затанна. Кого из следующих дам ДЦ вы бы хотели увидеть в следующих двух главах? 1. Рывен. 2. Чудо, женщина. Какой вариант наберет 5 голосов, тот и станет основным. Затанна, какой ее вижу я. https://epinim.com736x5bb2e5bb2e84c32c5552df6812b8f7by511greenweb eva greenjpg https://crotinfo.plats/post/2019/09/1569249880 eva green38jpg. На сегодня все. Жду ваших отзывов. Глава 5. Вернувшись с очередной прогулки по парку, Гарри решил немного отдохнуть возле бассейна. Неспешным шагом юноша направился туда. Скинув с себя майку и шорты, оставшись в плавках, Гарри немного полежал на шезлонге, после чего нырнул в прохладную воду. Совершая очередной заплыв, юноша постарался выбросить все посторонние мысли из своей головы. Пока он плавал, Лили, стоя возле распашного окна до пола, выходящего во двор с бассейном, внимательно наблюдала за своим сыном. В последнее время рыжеволосая дриада с трудом могла сдерживать свои желания, связанные с ее сыном. Для дриад сами инцестные отношения не были чем-то из ряда вон выходящим. На протяжении всей своей истории представительницы данной расы неоднократно их практиковали. Лили, пока Гарри не было дома, активно занималась самоудовлетворением, но если вначале этот способ позволял девушке скинуть желание, то в последние дни этого стало не хватать, сама магия дриады толкала ее на инцест со своим сыном. Гарри об этом еще ничего не знал, так как историей расы своей матери не особо сильно увлекался. Хотя, конечно, не заметить слегка нервозное поведение своей матери юноша не мог. Попытки выяснить, в чем дело, ничем не заканчивались, так как Лили боялась раскрыть правду, считая, что Гарри посчитает ее конченной извращенкой, потому и молчала. Стоя сейчас возле окна и любуясь, как ее возмужавший сын плавает в бассейне, рыжеволосая дриада уже не могла более терпеть. Приняв решение, Лили вышла во двор и направилась к бассейну, благо она успела надеть свой купальник. Постояв немного у края бассейна, Лили скинула с себя легкий халат, оставшись в зеленоватом купальнике, после чего неспешно спустилась по лестнице в воду. Оказавшись в прохладной воде, Лили поплыла в сторону своего сына, который в данный момент находился у противоположного бортика и просто любовался видневшимися кронами деревьев. Когда рыжеволосая дриада приплыла к нему, Гарри соизволил обернуться. Заметив слегка взволнованное выражение на лице Лили, юноша не мог не поинтересоваться: «А что случилось? Мама, в чем дело? На тебе словно лица нет. Ты чем-то взволнована?» — произнес юноша. «Да, Гарри, я давно хотела тебе рассказать кое о чем, но все не решалась», — ответила Лили, после чего на несколько минут замолчала, явно обдумывая, как бы рассказать правду своему сыну. Не желая торопить ее, Гарри также молчал, внимательно смотря на нее. Собравшись с мыслями, рыжеволосая дриада вскоре снова заговорила. «У всех дриад есть одна общая черта: иногда магия вынуждает нас вступать в инцестные отношения. Такова наша природа. Я, конечно, пыталась сдерживаться, но более не могу. Магия сильнее меня». Сказав это, Лили подплыла еще ближе к Гарри и нежно прижалась к нему, обхватив своими руками своего сына, после чего она впилась нежным поцелуем в губы юноши. Поцелуй, правда, не продлился слишком долго. Оторвавшись от уст своего сына, рыжая дриада некоторое время молчала, смотря на него своими прекрасными зелеными глазами. «Мама, я тебя не виню в этом», — нежно произнес Гарри, слегка приподняв лицо рыжеволосой дриады и тепло улыбнулся ей. Лили почувствовала, что у нее словно камень с плеч свалился, и она также улыбнулась. «Думаю, нам следует пройти внутрь дома», — сказав это, рыжая девушка поплыла в сторону дома, вынуждая Гарри последовать за ней. Выбравшись из бассейна и вытеревшись наколдованными полотенцами, парочка поспешила внутрь дома. Первой шла Лили, ведя своего сына за руку. Дриада в своем истинном облике привела юношу на второй этаж в собственную спальню, после чего закрыла за собой дверь. Стоило Гарри присесть на край кровати, как Лили стала весьма медленно расстегивать свой лифчик, эротично двигаясь. Откинув его в сторону, девушка слегка выпятила свою мягкую и пышную грудь четвертого размера, продолжая эротично двигать своим соблазнительным телом. Повернувшись спиной к Гарри, Лили специально нагнулась, выпятив чуть вперед свою аппетитную попку и начала медленно снимать с себя зеленоватые трусики. Сидя на крае кровати, Гарри совершенно не мог оторвать свой взор от разворачивающегося перед ним зрелища. Закончив раздеваться, Лили развернулась лицом к своему сыну и томно улыбнулась. Слегка покачивая бедрами, рыжеволосая дриада подошла к кровати и, опустившись на колени, подползла к юноше. Протянув вперед руки, Лили неспешно сняла с Гарри его плавки и быстро откинула их в сторону. Несколько мгновений рыжеволосая дриада разглядывала достоинства парня, после чего принялась своей изящной ручкой медленно надрачивать член юноши, попутно начав облизывать своим язычком яйца Гарри. Как только ствол ее сына встал в вертикальное положение, Лили пошло, облизав губы, тотчас припала к головке члена, начав медленно круговыми движениями облизывать, а затем и постепенно посасывать ее. Так как она слишком долго сдерживалась, то Лили накопила в себе довольно много сексуальной энергии, благодаря чему она могла в течение нескольких часов кряду не слезать с собственного сына. А чтобы Гарри не выдохнулся раньше времени, рыжеволосая дриада применила свои феромоны, которые настроили юношу на весьма продолжительное развлечение. Положив свои руки на роскошные рыжие волосы своей матери, Гарри стал неторопливо двигать своим тазом вперед и назад, проникая все глубже и глубже в теплый ротик Лили, с каждым мгновением все больше стоня от чистейшего удовольствия. Мысленно улыбнувшись, рыжая дриада продолжила сосать член собственного сына, развратно причмокивая при этом. Откинув левую руку за спину, Лили засунула два пальчика в свою уже достаточно мокрую киску и принялась неспешно двигать ими внутри, полностью отдавшись своей похоти. Постепенно рыжая дриада стала наращивать темп, все быстрее и быстрее двигая своей головой, стараясь не пропустить ни один сантиметр члена Гарри. К этому моменту юноша лег спиной на кровати и, уставившись лицом в потолок, пошло улыбался. Вытерев с губ сперму своего сына, Лили забралась на кровать, подвинув юношу прямо в центр. Как только Гарри расположился там, рыжая дриада села на него, полностью вобрав в себя достаточно длинный ствол юноши. «Ох, как чудесно! Член Гарри гораздо больше, чем у Джеймса», — мысленно высказалась рыжеволосая дриада, после чего начала двигать своими бедрами вперед и назад. Вытянув вперед свои руки, Гарри стал нежно ими сжимать мягкие груди своей матери. «Ах, да, поиграйся с ними, Гарри, ох, как же мне хорошо!» Громко сладострастно стонала Лили, вовсю активно подпрыгивая на члене собственного сына. Обхватив своими руками собственные ягодицы, рыжеволосая красавица слегка развела их в стороны, продолжая громко стонать во весь голос, полностью отдаваясь чистейшему наслаждению. Если поначалу Лили двигалась довольно медленно, то со временем она совсем разошлась, устроив самые настоящие дикие скачки. Это сказывалось, то что Дриада слишком долго сдерживала свои желания и теперь вышло вот это. Но Лили даже рада была этому. С совершенно пошлой улыбкой на лице, рыжеволосая Дриада продолжала предаваться разврату с собственным сыном. Волнообразно двигая своими бедрами, Лили слегка откинулась назад, прикрыв глаза. «Да, глубже, еще, ох», вовсю стонала рыжеволосая Дриада, совершенно не сдерживая свою похоть. Закончив нежно сжимать и мять сиськи своей матери, Гарри опустил руки на талию Лили, продолжая совершать глубокие и мерные толчки в теплое лоно рыжеволосой Дриады, которая с каждым мгновением все громче и громче стонала. Слегка приподнявшись, Гарри прильнул к груди Лили, начав нежно целовать и слегка покусывать алые соски рыжеволосой Дриады, вызывая у той все новые порции стонов. Благодаря феромонам, выпущенным в воздух, парень совершенно не знал усталости, как, впрочем, и Лили. Через некоторое время Дриаде наскучила такая поза, и она решила сменить ее. Уткнувшись лицом в подушку и оттопырив свою соблазнительную попку, Лили вовсю громко стонала и активно подмахивала своими бедрами в такт движений собственного сына. С каждым толчком в ее лоно Дриада все сильнее и сильнее заводилась. Держа за талию свою любовницу, Гарри продолжал совершать глубокие толчки в лоно Лили, время от времени нанося слабые шлепки по ягодицам своей любовницы. Громко стоня во весь голос, рыжеволосая Дриада чуть ли не визжала от сильнейшего удовольствия. «Да, глубже, еще, а-а-а-а-а», мог слышать Гарри из уст своей матери, распластавшейся под ним. Вытерев с лба капли пота, черноволосый юноша продолжал вторгаться в лоно рыжеволосой Дриады, которая с откровенно пошлой улыбкой на лице продолжала подмахивать своими бедрами в такт фрикции Гарри. Примечание к части. Продолжение интим-сцены в следующей главе. Далее, кто на ваш взгляд должны попасть под раздачу Лили первыми? 1. Уизил и Гринджер. 2. Малфой и Снейп. Какой вариант наберет 5 голосов, тот и станет основным. На сегодня все. Всех с наступающим Новым годом. Жду ваших отзывов. Глава 6. Лежа в обнимку на измятой постели, после весьма продолжительного сеанса разврата, Гарри и Лили просто молчали, сил на разговор у них после всего произошедшего уже не было. За окном начался сильный ливень, но для двух любовников это было не особо важно. Слегка приподнявшись, Лили переместила свою голову на плечо Гарри, который мирно спал, отрубившись несколькими мгновениями ранее. Полежав немного в обнимку с парнем, рыжеволосая Дриада аккуратно встала с кровати и неспешным шагом направилась в сторону кухни, не думая даже одеваться. Благодаря чарам тепла, установленным по всему дому, Лили могла хоть целый день ходить голой, но она это крайне редко делала, но сейчас Дриаде было просто лень одеваться. Поэтому она и позволила себе такую вольность. Спустившись на кухню и вытащив из холодильника бутылку слегка прохладного лимонада, Лили налила напиток в стакан и стала медленно пить, сев на ближний стул и закинув ногу на ногу. Продолжая наслаждаться лимонадом, Дриада слегка накручивала на своем пальце один из своих рыжих локонов. Так она и просидела в течение нескольких минут, пока в кухню не спустился Гарри. В отличие от своей матери, юноша соизволил надеть шорты и майку, после того как проснулся. «Доброе утро, Соня!» – эротичным голосом, слегка облизав свои губки, произнесла Лили, пристально смотря на слегка смутившегося Гарри. «Доброе!» – ответил юноша, подойдя к холодильнику и взяв оттуда тарелку с едой. Поставив ее в микроволновку на разогрев, Гарри сел за стол, после чего обратился к Лили. «Насчет вчерашнего, я думаю, что...» — начал было говорить он, но рыжеволосая Дриада не дала своему сыну договорить, просто усевшись к нему на колени и приставив свой пальчик к губам юноши. «Ничего не говори, Гарри. То, что вчера случилось, тебе же понравилось...» Соблазнительным взглядом уставилась на парня рыжая Дриада и слегка поерзав своими бедрами на коленях юноши. «И заранее опережая твои возражения, то скажу, что никаких серьезных последствий в магическом плане для тебя не будет. Они были бы, если бы я являлась обычной волшебницей, но я ведь Дриада, а у моей расы другие критерии магических наказаний и инцест в этот список не входит, как я тебе вчера уже и говорила, продолжая сидеть на коленях у своего сына», — произнесла Лили. Правда, ей вскоре пришлось встать, так как юноша пошел за тарелкой с едой, ибо микроволновка уже пропищала о готовности. Пока Гарри неспешно ел, Лили сидела напротив и, крутя свой рыжий локон, томно поглядывала на своего сына, которому приходилось прилагать немалые усилия, чтобы не обращать пристального внимания на знойные и красноречивые взгляды одной сексуальной рыжеволосой дриады. Правда, вскоре Лили была вынуждена прервать свое занятие, так как зазвонил телефон. В отличие от магов Англии, волшебники Америки вовсю пользовались магловскими изобретениями, на которые были нанесены специальные руны, благодаря которым данные приборы могли работать в домах чародеев. Встав со стула, рыжая дриада пошла в коридор и взяла трубку. Это звонила одна знакомая Лили. Во время одной из миссий в магловском мире, рыжая дриада познакомилась со светловолосой девушкой-психиатром, Харлин Квинзель. Случилось это еще в Готэме, за несколько месяцев до переезда Лили и Гарри в их нынешний дом. Дриада тогда проникла в спецлечебницу, где находились самые опасные магловские преступники, чтобы допросить одного из них о местонахождении одного артефакта. Допрос прошел успешно, получив нужные сведения, Лили уже было собиралась покинуть это учреждение, как почувствовала острую необходимость зайти в один из кабинетов, и рыжая дриада сделала это. Незаметно войдя в комнату, она увидела, как какой-то мужчина с зелеными ядовитыми волосами и безумной улыбкой на лице явно промывал мозги светловолосой девушке-психиатру. Опознав в этом мужчине Джокера, преступного гения Готэма, Лили долго не раздумывала, наколдовав незаметно толстые лианы, рыжая дриада удушила ими безумца, после чего, подойдя к девушке, принялась освобождать разум врача от всей той ахинеи, что наговорил ныне покойный Джокер. Поняв, в какую опасность она чуть не угодила, Харлин пообещала никому не рассказывать о случившемся здесь. Лили при помощи чар сделала так, чтобы все выглядело, будто бы у мужчины случился сердечный приступ, в результате чего тот и умер. Конечно, шум, вызванный смертью одного из опасных преступников Готэма, на некоторое время охватил весь город. Но Лили умело все обставила, используя все свои умения в чародействе, что к версии о приступе нельзя было подкопаться. Так что вскоре резонанс быстро прошел, и никто об этом деле не вспоминал. Проведя в Готэме еще несколько миссий, Лили несколько раз пересекалась с Харлин, и постепенно между ними завязалось общение, которая не прервалась даже когда рыжеволосая дриада вместе со своим сыном переехала в другой город. Пока его мать беседовала по телефону со своей знакомой, Гарри уже закончил есть и, помыв посуду, покинул кухню. Выйдя во двор, парень лег на шезлонг. Погода к этому моменту была довольно солнечная, и все следы дождя уже давно исчезли. Прикрывшись большим зонтом от палящих лучей солнца, Гарри просто лежал и наслаждался теплой погодой. Закончив разговаривать по телефону, Лили вышла во двор и направилась в сторону шезлонга, на котором лежал ее сын. Прикрыв глаза, Гарри продолжал наслаждаться отдыхом, как вдруг почувствовал, как руки Лили начали неторопливо снимать с него шорты вместе с трусами. Откинув их в сторону, рыжеволосая дриада пошло улыбнулась, после чего принялась с усердием надрачивать член юноши. Как только ствол парня пришел в вертикальное положение, Лили тотчас припала своими губами к нему и принялась активно сосать член с развратными чавкающими звуками. Положив руки на голову рыжеволосой дриады, Гарри стал помогать ей двигаться, старательно проникая в теплый ротик Лили на всю глубину. Однако долго делать минет Лили не собиралась. Буквально пару минут спустя рыжая дриада взобралась на парня и, сев к нему спиной, начала неторопливо насаживаться на ствол своего сына. Полностью насадившись на член Гарри, Лили с довольной, пошлой улыбкой на лице принялась вовсю скакать. Подпрыгивая вверх и опускаясь вниз, рыжеволосая дриада вовсю громко стонала, попутно играясь с собственной грудью, нежно сжимая свои сиськи. Двигая волнообразно своими бедрами, Лили совершенно не сдерживалась и, как в прошлый раз, выпустила в пространство свои феромоны, которые и не давали Гарри раньше времени обессилить, увеличивая продолжительность их развратных утех. Удерживая свою любовницу за ее роскошную талию, черноволосый юноша продолжал совершать глубокие фрикции в лоно рыжеволосой дриады, отчего Лили все громче развратно стонала, слегка откинув свою голову назад. Опустив свои руки вниз, рыжая дриада положила их на грудь парня, продолжая вовсю скакать на его члене и громко стонать во весь голос. Лежа на спине, Гарри крепко придерживал Лили за ее бедра, продолжая все глубже и глубже проникать в теплое лоно рыжеволосой красавицы, чьи развратные стоны были словно услада для ушей парня. Постепенно он вошел во вкус постельных утех с Лили. Дриада старалась вовсю отыграться за все то время, что она была лишена секса, и потому каждый раунд их утех был довольно выматывающим и изнурительным, но также и довольно жарким. Лили старалась вовсю, так что чуть ли не искры летели в разные стороны. Войдя в раж, рыжеволосая дриада с трудом могла останавливаться. Развернувшись лицом к Гарри, Лили продолжала вовсю скакать на члене своего сына, не скрывая довольно пошлую улыбку на лице и громко стоная во весь голос. Нежно лаская своими руками торс собственного сына, рыжеволосая дриада продолжала отдаваться своей похоти, вовсю устраивая скачки на члене Гарри. «Да, вот так, ох!» Откинув чуть назад голову, стонала Лили, развратно улыбаясь, насаживаясь до упора на член своего сына. Разошедшаяся рыжеволосая дриада ни на что не обращала внимания, для нее сейчас был важен только Гарри и больше никто. Закинув руки за голову, Лили продолжала совершать волнообразные движения своими бедрами, с хлюпающими звуками насаживаясь на член своего сына. Крепко держа за талию свою мать, Гарри продолжал глубоко проникать в лоно рыжеволосой дриады, наслаждаясь громкими стонами своей любовницы. Однако, увлекшись процессом разврата, Лили совершенно забыла о том разговоре по телефону, который у нее состоялся сегодня с Харлин, во время которого дриада согласилась принять девушку-психиатра у себя дома. Так как та перевелась из Готэма и по доброте душевной, Лили согласилась, чтобы Харлин, пока не найдет себе жилье, несколько дней погостила у них, дав светловолосой девушке адрес дома и слегка ослабив защиту. Убедившись, что адрес верный, Харлин позвонила в дверь, после чего та сама открылась словно по волшебству. Стоило девушке войти внутрь, как дверь тут же закрылась. Поставив свои сумки на пол, блондинка направилась вперед по коридору и, проходя мимо огромного окна, выходящего во двор, увидела сцену совокупления Лили и Гарри. Остановившись как вкопанная, Харлин отчетливо наблюдала за тем, как рыжеволосая вовсю скачет на члене черноволосого парня, время от времени выкрикивая пошлые слова. Примечание к части. Насчет Дианы Принс, она же чудо-женщина, я пока не уверен, стоит ли добавлять ее в гарем Гарри. 1. Да. 2. Нет. Альтернативой пусть будет Супергерл. Какой вариант наберет 5 голосов, тот и станет основным на сегодня все. Жду ваших отзывов. Глава 7. Убедившись, что адрес верный, Харлин позвонила в дверь, после чего та сама открылась словно по волшебству. Стоило девушке войти внутрь, как дверь тут же закрылась. Поставив свои сумки на пол, блондинка направилась вперед по коридору и, проходя мимо огромного окна, выходящего во двор, увидела сцену совокупления Лили и Гарри. Остановившись как вкопанная, Харлин отчетливо наблюдала за тем, как рыжеволосая вовсю скачет на члене черноволосого парня, время от времени выкрикивая пошлые слова. Так бы блондинка и простояла словно истукан, если бы нечаянно не задела небольшой пуфик, когда чуть отступила назад. Услышав шум, Лили обернулась и увидела девушку, но слезать с члена Гарри рыжая дриада явно не собиралась. Развернувшись лицом к Харлин, Лили продолжила совершать возвратно-поступательные движения своими бедрами, опускаясь вплотную к паху своего сына, тем самым полностью насаживаясь на таранище ее нутро член юноши. Лаская собственную мягкую грудь, рыжеволосая красавица, после недолгого молчания все же обратилась к блондинке. «Рада тебя видеть, Харлин. Как добралась?» Продолжая скакать на члене собственного сына, в перерывах между стонами, произнесла Лили, стараясь не особо рассматривать происходящую перед ней сцену. Светловолосая девушка чуть отвернулась и прикрыла лицо рукой. «Поездка прошла отлично, однако мы бы не могли поговорить в другом месте», — ответила Харлин, стараясь не особо смотреть на трахающихся Лили и Гарри. Но все равно рыжеволосая заметила, что блондинка нет да взглянет в их сторону, так что с лица Лили не сходила ехидная улыбка. «А почему мы не можем поговорить здесь и сейчас?» – провокационно заявила Лили, продолжая принимать в свое влагалище член своего сына. «Я не думаю, что это место подходит для разговора», – не скрывая смущения, высказалась Харлин. «Что же, пусть так», – произнесла Лили, после чего ускорилась, начав скакать на члене Гарри в более быстром темпе, и вскоре кончила вместе с парнем. Отойдя от сильнейшего оргазма, рыжая увела красную как рак Харлин внутрь дома, оставив полностью вымотанного Гарри спать во дворе на шезлонге. Дриада не думала даже одеваться, лишь прикрыв свои роскошные буфера и киску зелеными листьями, оставив свою задницу совершенно открытой. Так что когда Лили шла впереди и провокационно виляла попкой, Харлин не могла не смущаться и не отворачиваться в сторону. Вскоре две девушки зашли в спальню Лили. Закрыв за собой дверь, рыжеволосая дриада подвела свою подругу к кровати и усадила Харлин с краю, после чего девушки приступили к общению. Пока Харлин рассказывала о последних событиях, случившихся с ней, Лили нежно водила своей рукой по спине светловолосой девушки, пока не касаясь аппетитных форм Харлин. Увлеченная своим рассказом, блондинка пока не замечала нежных прикосновений рыжей. Осмелев окончательно, Лили стала трогать мягкие груди девушки, и только тогда Харлин заметила действия своей подруги. «Что ты делаешь?» – взволнованно произнесла светловолосая девушка, стараясь сдерживать пошлые стоны, вызванные умелыми действиями одной рыжеволосой дриады. «А тебе что, не нравится?» – чуть ли не мурлыкающим тоном высказалась Лили, уже вовсю тиская грудь Харлин. «Дело не в этом. Ах!» – светловолосая девушка уже не смогла сдержать сладострастный стон, чуть откинув голову назад. Похотливо улыбнувшись, Лили перешла в активное наступление. Повалив Харлин спиной на кровать, рыжеволосая дриада забралась следом за ней и, оказавшись сверху, впилась страстным поцелуем в уста светловолосой девушки, которая из-за обилия феромонов в воздухе, исходивших от Лили, даже не думала сопротивляться. И спустя несколько мгновений она начала отвечать на поцелуй рыжей дриады. Тем временем руки Лили оказались под футболкой мисс Сквинзель, моментально нащупав пышную грудь девушки. «Ай-ай-ай, похоже, кто-то является плохой девочкой», прокомментировала Лили отсутствие у Харлин нижнего белья. «Не волнуйся, милая, мне даже это нравится», продолжила томно говорить рыжеволосая дриада, после чего стащила с блондинки ее футболку, припав своими алыми губами к набухшим от возбуждения соскам Харлин и начав эротично облизывать и слегка покусывать их. Щелкнув своими пальцами, Лили избавилась от листьев, прикрывавших ее грудь и киску, продолжая вовсю страстно целоваться со светловолосой девушкой. Наигравшись вдоволь с сиськами Харлин, рыжая стащила с блондинки ее джинсы и моментально принялась орально ублажать свою любовницу. Растянувшись на кровати и раскинув руки в разные стороны, Харлин совершенно не сдерживала своих громких стонов, полностью отдавшись сильнейшему наслаждению. Продолжая вылизывать киску своей подруги, Лили слегка приподняла свою попку вверх, полностью уйдя в процесс с разврата. Проснувшийся спустя час Гарри, не обнаружив во дворе свою мать и ее подругу, решил пойти поискать их в доме. Проходя мимо спальни, юноша услышал из-за закрытой двери сладострастные стоны. Поддавшись своему любопытству, Гарри открыл дверь и вошел внутрь, после чего увидел, как его мать, оттопырив свою соблазнительную задницу, активно вылизывала влагалище у светловолосой девушки, чьи стоны становились все громче с каждой минутой. Впрочем, долго оставаться незамеченным у Гарри не вышло. На несколько мгновений Лили оторвалась от киски Харлин и, увидев стоящего позади Гарри, томно улыбнулась ему, поманив юношу пальчиком. Не став мешкать, Гарри быстро скинул с себя плавки и, взобравшись на кровать, пристроился позади Лили. Засунув пару пальчиков в достаточно мокрую киску своей матери, юноша в течение нескольких десятков секунд двигал ими внутри рыжей дриады. Как только его пальцы полностью покрылись соками Лили, Гарри вытащил их из лона волшебницы, после чего смазал свой член, аккуратно приставив головку прямо к анусу рыжеволосой дриады, и начал медленно проникать вглубь попки рыжей красавицы. Стоило стволу ее сына оказаться в ее заднице, Лили тотчас же гортанно застонала, выпустив в воздух еще больше феромонов и начав активно подмахивать своими бедрами в такт движения юноши. Правда, вскоре она снова сосредоточилась на Харлин, продолжив активно вылизывать мокрую киску светловолосой девушки. Лежа снизу, блондинка могла отчетливо видеть, как Гарри вовсю драл в попку Лили, которой это приносило огромное удовольствие, что было видно по ее зеленым глазам, в которых читалась чистейшая радость. Быстро уняв легкую зависть, Харлин, протянув вперед руки, прижала голову Лили к своему паху, продолжая громко стонать от удовольствия.